Пошел Эзоп за Ксанфом. Время было жаркое, солнце стояло прямо над головой. На дороге из-за жары никого не было. И вот Ксанф, приподняв подол, стал прямо на ходу мочиться. Эзоп это увидел и рассердился. Ухватил он Ксанфа за откинутый плащ, дернул и сказал: «Продай меня лучше, не то убегу, и ты меня не удержишь». «Что с тобой, Эзоп?» — спрашивает Ксанф. «Продай меня», — говорит Эзоп. «Не могу я у тебя служить». Ксанф говорит: «Верно, меня очернил кто-нибудь из тех, кто всегда клевещет на порядочных людей. Подошел, небось, и стал тебе наговаривать, что и с рабами я жесток, и пьяница, и драчун, и сварливый, и самодур. Не верь напраслине. Послушать ее приятно, но переживать из-за нее не стоит. Вот тебе мое поучение». А Эзоп в ответ: «Моча твоя меня очернила, Ксанф. Ты хозяин, ты сам себе господин. Тебе нечего бояться, что за малое опоздание ждут тебя палки, колодки или что-нибудь еще похуже. И все-таки ты даже по малой нужде не хочешь на минуту остановиться и мочишься на ходу. Что же прикажешь делать мне, рабу, когда я у тебя буду на посылках? Видно, мне придется даже испоражниваться на лету». «Так вот чего ты боишься», — говорит Ксанф. «Как же не бояться», — говорит Эзоп. «Оттого я мочусь на ходу», — говорит Ксанф, «что хочу избежать трех неприятностей». «Каких же трех?» — спрашивает Эзоп. «Раскаленной земли, вонючей мочи и палящего солнца», — говорит Ксанф. «Как это так?» — спрашивает Эзоп. «Ты видишь», — говорит Ксанф, «солнце стоит прямо над головой. Земля от жары вся раскалилась. Так вот, если бы я мочился стоя, то земля бы мне палила ноги, а моча воняла бы в ноздри, а солнце пекло бы голову. Вот от этих-то трех неприятностей я и хотел избавиться, когда мочился на ходу». «Вот теперь все ясно», — говорит Эзоп. «Больше не спорю. Ступай себе дальше». «Ого», — говорит Ксанф, — «видно, я купил себе не раба, а хозяина». Добрались они до дома. Тут Ксанф говорит: «Эзоп, жена у меня привереда, поэтому ты подожди здесь, у ворот, пока я ее предупрежу. А не то, как увидит она вдруг твою рожу, так сразу заберет приданное и убежит». «Что ж», — говорит Эзоп, — «коли ты у жены под башмаком, ступай и делай, как знаешь». Ксанф входит в дом и говорит: «Ну, милая, больше ты не будешь на меня дуться и говорить, будто я у тебя отбираю служанок. Теперь я себе купил раба-мужчину». «Благодарение, владычица Афродите! Всевластна ты, и сны от тебя не лгут», — говорит жена. «Недаром видела я сон, муженек, будто ты купил раскрасавца раба и подарил его мне». «Ты только подожди, милая», — говорит Ксанф, «и такую узришь красоту, какой сроду не видела. Как посмотреть, не дать, не взять, не то Аполлон, не то Ганимед, не то Эндимион». Служанки тоже обрадовались, и одна молоденькая сказала: «Это хозяин купил мне мужа». «Нет мне», — говорит другая, — «я его вас не видела». «То сумеет его себе выпросить», — говорит третья, — «тот и получит». «Уж не ты ли сумеешь?» «А может быть, ты?» И пошли они ссориться. А жена Ксанфа спрашивает: «Ну, где же этот подарок, который ты так нахваливаешь?» «У ворот, милая», — отвечает Ксанф. «Первое правило воспитания — не входить в чужой дом без приглашения. Вот он и дошел со мной до ворот, а теперь ждет, пока его позовут». Тут жена Ксанфа говорит: «Позовите кто-нибудь этого новенького». А одна служанка, не будь дура, пока другие ссорились, подумала так: «Выйду-ка я, да сама сведу с ним знакомство». Выходит и спрашивает: «Где тут новый раб?» Эзоп отвернулся и отвечает: «Здесь, девочка». «Это ты и есть новый раб?» — спрашивает та. «Это я и есть», — говорит Эзоп. «А где же у тебя хвост?» — — спрашивает служанка. Эзоп на нее посмотрел, понял, что это она обзывает его обезьяной, и отвечает. «Совсем не там, где ты думаешь. Ты думаешь, он сзади, а он спереди?» А служанка говорит. «Стой, пожалуйста, здесь и не входи, не то все в доме разбегутся, как увидят это такое чудище». Бежит в дом, а там другие служанки еще ссорятся из-за нового раба. Она им говорит. «Ой, подружки, забудьте лучше, о чем мечтали, и охота вам драться из-за этого парня. Посмотрите-ка сперва сами, какой это красавец». Вот одна выбегает и говорит. «Где тут мой новенький, мой миленький, мой хорошенький?» Эзоп ей отвечает. «Вот». А служанка на это. «Чтоб тебя Афродита отшлепала по твоей мерзкой морде. Так это из-за тебя, значит, мы ссорились, дерьмо ты этакое. Чтоб тебе свету белого не видать. Ступай сюда, да смотри, меня не трогай. И подходить не смей». Вошел Эзоп и стал прямо перед хозяйкой. Как увидела жена Ксанфа его образину, повернулась она к мужу и говорит. «Ну, Ксанф, вижу я, ты хитер, настоящий философ и пройдоха. Ты решил завести другую жену. Но тебе стыдно было сказать мне в глаза, убирайся отсюда. И вот ты, отлично зная мой тонкий вкус, покупаешь эту тварь, чтобы мне не невмоготу было выносить такого раба в доме, и я сама убежала бы отсюда. Хорошо. Отдавай мне мое приданное, и я ухожу к отцу». Ксанф говорит Эзопу. «Ну что же ты? Стоило мне на ходу помочиться, как ты мне семимильные речи стал говорить, а теперь для этой бабы у тебя и словечка нет?» «Зачем?» — говорит Эзоп. «Пусть себе проваливает. Туда и дорога». «Молчи, тварь!» — говорит Ксанф. «Ты что, не видишь, что я ее люблю больше жизни?» «Ты?» — спрашивает Эзоп. «Любишь женщину?» «Ну да», — говорит Ксанф. «И ты хочешь?» — спрашивает Эзоп. «Чтобы она от тебя не ушла». «Ну да, дурак ты этакий», — говорит Ксанф. «Что ж», — говорит Эзоп, — «я отвечу ей, как ты того желаешь». Вышел он на середину, топнул ногой и вскричал. «Ежели философ Ксанф живет под башмаком у своей жены, то завтра же я оповещу по всем училищам, какой он ничтожный человек». «Что это значит, Эзоп?» — спрашивает Ксанф. А Эзоп обращается к хозяйке. «Женщина», — говорит он, — «вот что тебе нужно сделать. Когда твой муж куда-нибудь уйдет, купи ты себе раба, молоденького, хорошенького, послушного, глаза ясные, кудри золотистые». «Зачем?» — спрашивает жена Ксанфа. «А затем», — говорит Эзоп, — «чтобы красавчик этот и в баню за тобой ходил, чтобы красавчик этот и одежду от тебя принимал, чтобы красавчик этот после бани и одевал тебя, и сандалии тебе на корточках шнуровал, и заигрывал бы с тобой, и в глаза бы заглядывал тебе, словно ты ему по сердцу, словно и ты с ним куплена. А ты бы ему улыбалась, а ты бы на него стала зариться, а ты бы его кликнула в спальню растирать тебе ножки, а там и затомилась бы, а там и приобняла бы его, а там и поцеловала бы, а там и до всего бы дошла в своем бесстыдстве мерзостном. А философ пусть себе остается опозоренный и осмеянный. О, славный Эврипид, золотые были твои уста, сказавшие: ужасен гнев валов средь моря пенного, ужасен натиск рек и буйство пламени, ужасна бедность, много в мире ужасов, но нет ужаснее зла, чем злая женщина». «Неужели это ты, жена философа, умная женщина? Хочешь, чтобы тебе прислуживали только хорошенькие рабы, и не понимаешь, какие сплетни, какой позор навлекаешь ты на мужа? Нет, вижу я, просто ты шлюха, и потому только не даешь себе воли, что еще не знаешь, на что способен твой новый раб». Говорит жена Ксанфа. «Откуда такая напасть?» А Ксанф ей. «Он и сейчас славно говорит, но ты смотри, милая, не попадайся ему на глаза, когда будешь мочиться или испоражниваться. Вот тогда-то он станет настоящим Демосфеном». «Клянусь музами», — говорит жена Ксанфа, — «этот человек, по-моему, хоть и страшен, да умен. Что ж, я готова помириться с ним». «Ну, Эзоп», — говорит Ксанф, — «хозяйка с тобой мирится». «Видишь, хозяин», — говорит Эзоп, — «поразить и укротить женщину — это надо уметь». «Ах ты, разбойник», — говорит Ксанф. А жена Ксанфа говорит. «По твоим речам я вижу, Изоб, что говорить ты умеешь, но меня обманул сон. Я думала, мне купят раба хорошенького, а ты урод». «Не удивляйся, хозяйка, — говорит Изоб, — коли сон тебя обманул. Не всякий сон сбывается». Аполлон, предводитель муз, попросил однажды у Зевса дар прорицания и получил его. С тех пор с ним никто не мог справиться в предсказаниях. Но так как все ему дивились и на всех он стал посматривать свысока, стал предводитель муз слишком заносчив и во всем остальном. Разгневался владыка, не хотел он, чтобы Аполлон был у людей в такой силе, и создал он вещие сны, которые по ночам открывали людям будущее. Почувствовал предводитель муз, что никому не нужны больше его прорицания, и стал упрашивать Зевса простить его и не уничтожать веру в его слова. Простил его Зевс и создал для смертных другие сны, обманчивые, чтобы, обманувшись ими, люди снова обратились к своему прежнему прорицателю. Вот почему только первый сон, приснившись, сбывается. Вот почему и не приходится удивляться, коли приснилось тебе одно, а сбылось другое. Значит, просто приснился тебе не первый сон, а второй, ложный. Тот, что вводит в обман лживыми видениями. Похвалил Ксанф Эзопа, и, видя, что он и умен, и находчив, говорит ему: «Бери, Эзоп, мешок и ступай за мной. Нам надо купить у огородника овощей на обед». Эзоп вскинул мешок на плечи и пошел следом. Ксанф пришел на огород, нашел огородника и говорит ему: «Дай нам, пожалуйста, овощей на обед». Огородник взял свой нож, срезал капусты, набрал свеклы, спаржи и всяких других овощей, связал их в красивую связку и дал Эзопу. Аксанф развязал кошелек и хотел заплатить за овощи. «За что это, учитель?» — спрашивает огородник. «За овощи», — говорит Ксанф. «На что мне это?» — спрашивает огородник. «Весь мой огород и все мои овощи даже взгляда твоего не стоят. Скажи мне лучше одну только вещь». «Клянусь музами», — говорит Ксанф. «Не нужно мне ни овощей, ни денег, только объясни мне, огородник, что я могу тебе сказать полезного. Я ведь не ремесленник, не кузнец, не могу тебе сделать ни серпа, ни лопаты, я философ». «Добрый господин», — говорит огородник, — «ты очень даже можешь мне помочь. Мучит меня один вопрос и не дает мне покоя ни днем, ни ночью. Все я думаю и гадаю вот о чем. Сажаю я мои растения в землю, окапываю их, поливаю их, ухаживаю за ними, как могу, и все-таки сорные растения вылезают из земли быстрее, чем мои. Почему так?» Услышал Ксанф такую философскую задачу и не нашелся сразу, что ответить, и говорит: «Так уж все устроено божественным провидением». А Эзоп стоял за спиной Ксанфа и вдруг расхохотался. Ксанф его спрашивает: «Эзоп, это ты со мной или надо мной смеешься?» «Нет, — говорит Эзоп, — не над тобой». «А над кем же?» «Над твоими учителями», — отвечает Эзоп. «Бездельник, — говорит Ксанф. — Ты что, всю Элладу охулить хочешь? Да ведь я учился в самих Афинах у лучших философов, грамматиков и риторов. Уж тебе ли соваться в этот хор геликонских муз?» «А если ты говоришь чепуху, — отвечает Эзоп, — то как же над этим не смеяться?» Ксанф говорит: «Но разве можно на такой вопрос ответить по-другому? Что устроено божественной природой, в том философы разбираться не могут. А может быть, ты знаешь другой ответ?» «Предложи, — говорит Эзоп, — я отвечу». «Пройдоха ты этакий, — говорит ему Ксанф растерянно. — Мне приходилось философствовать в стольких училищах, что вроде бы и не к лицу теперь философствовать на огороде. Но пусть будет так. Ступай за мной». Приходят они к огороднику, и Ксанф ему говорит: «Вот со мной здесь раб. Он смекалистый. Спроси его, и он тебе ответит». «Как?» — спрашивает огородник. «Это чучело у тебя грамотное?» А Эзоп смеется: «Так-то ты со мной разговариваешь, несчастный». «Это я-то несчастный?» — говорит огородник. «А разве ты не огородник?» — — спрашивает Эзоп. «Огородник», — отвечает тот. «А коли ты огородник, что же ты сердишься, когда тебя зовут несчастным?» — говорит Эзоп. «Так ты, стало быть, хочешь узнать, почему ты свои растения и сажаешь, и окапываешь, и поливаешь, и ухаживаешь за ними, как можешь, и все-таки, говоришь ты, сорные растения вылезают из земли быстрей? Слушай же внимательно. Это так же, как женщина, которая второй раз выходит замуж, причем у нее уже есть дети от первого мужа, а у ее мужа от первой жены. Первым она мать, вторым мачеха, а это большая разница. Которых детей она сама родила, тех она любовно подкармливает, а которые рождены от чужих мук, тех она завистливо ненавидит и рада отнять у них пищу, чтобы дать своим. И все от того, что своих она любит, как кровных, а мужниных ненавидит, как чужих. Вот так же, говорю я, и земля для тех, кого сама родит, будет матерью, а для тех, кого ты в нее сеешь, мачехой. Поэтому она и кормит их так, чтобы лучше росли ее родные питомцы, чем тобою посаженные приемыши». Огородник это выслушал и говорит: «Ты меня избавил от великой заботы. Бери эти овощи в подарок, а если тебе еще что-нибудь понадобится, можешь заходить сюда, как в собственный огород.